Кадр десятый. Снова преподавательница. Мария Петровна пытливо смотрела на распечатанный лист с моим черновиком. «И что дальше? Снова нет конца?» «Есть. Он украл девушку. И что с ней будет? Она станет его женой. И все?» Я смотрел на нее и не мог понять, какого ответа она ждет от меня. Я, вытер вспотевшие ладони от джинсы, и скрестил руки на груди. «После они будут жить вместе, рожать детей, и, может, даже умрут в один день». Я попытался свести все к шутке. На Кавказе многих девушек крали. После этого не происходило ничего невероятного. Мария Петровна потерла виски, глубоко вдохнула и поставила на листе огромный вопросительный знак. «Так не пойдет. В чем конфликт?» «Но вы же сами говорили, что в современных произведениях не обязательно должно быть три стандартных акта и ровное течение событий. Может, все закончится именно на том, что он ее просто украл?» «Хорошо. Тогда спрошу иначе. Какая у произведения идея? Какую мысль вы хотели донести?» Я молчал. Не хотелось говорить, что я просто впечатлился историей таксиста и додумал ее на свой лад. «Допустим, Фатима действительно осталась с этим мужчиной. Что было дальше? Полюбила ли она его или ненавидела всю жизнь?» «Наверное, полюбила». Мария Петровна закатила глаза. «Других вариантов у нее нет, я полагаю?» Преподавательница подчеркнула пару фраз в тексте. «Вот здесь удачные моменты. Здесь фраза лишняя, надо убрать». Я дослушал ее комментарии и мысленно правил текст вслед за ней. «Над концом подумайте еще». «Хорошо. Будьте креативны. У героя всегда больше опций, чем вам кажется». Я шел домой по темному бульвару. Снег по нашей с ним доброй традиции хлестал меня в лицо. Руки без перчаток покраснели, карманы не спасали от холода. Еще один поворот, и я дойду до припаркованной машины. Что же случится с Фатимой, я все еще не придумал.